законы тонких энергий столь же отличны от законов энергий обычных, как область двух измерений от трехмерного мира. Расширение идет по направлениям, не содержащимся в области обычных энергий. Так, например, для действия света нужно время, но не нужно его для действия духа. Лучу света, чтобы достигнуть Земли от звезды из далеких галактик, требуются иногда миллионы и даже миллиарды световых лет. Но не требуется времени для полета мысли. Мысль достигает мгновенно, без затраты времени, предмета, на который она устремлена. Полет мысли в пространстве лишен элемента времени. Следовательно, время есть явление плотного мира, и фазы его уявляются даже в мире астральном, уже совершенно иначе, чем в плотном. Условия космические резко отличаются от условий земных. Решение в духе, то есть в самом человеке, кроется решение всех проблем мироздания. Потому самая важная наука – это наука о человеке. Слишком уж многое is taken for granted. Считается само собой разумеющимся, не требующим доказательств. И не там ищут люди, где можно найти. Тайна всего заключена в человеке. Но энергии духа направлены вовне, то есть туда, где решение не содержится. Понятие вневременности, понятие вечности, беспредельности и бессмертия находятся в сознании человека, и вне его искать разрешение их бесполезно. Даже животные лишены осознания будущего, хотя инстинктивно и проявляют заботу о запасе пищи, о логове, о птице, о гнездах. Но осознания будущего они не имеют. Лишь дух человеческий, поднимаясь над временем, осознает будущее и относительность временных представлений. Безвременна мысль, безвременны сны, безвременны действия духа. Мысленные образования не подлежат законам трех измерений, хотя и имеют объем, форму, окраску и даже вес. Динамика мысли измеряется иными мерами, отличными от измерительных приборов обычной механики. Только температура порой или изменение веса тела может отметить воздействие мысли. Но это будет уже следствие, но не сама мысль. Современными приборами пока еще неуловимая. Но мысль можно фотографировать, и особо чувствительные пластинки уже могут фиксировать световые эманации мыслей. Мысль может воздействовать мощно и на физические тела, и прежде всего на физическое тело человека. Но люди не хотят видеть очевидности явной, и, страдая от собственных мыслей и болея от них, все же отрицают тонкую действительность. Здоровье человека часто зависит от равновесия мыслительной энергии. Причины болезней следует искать вне уравновесии мыслей. Каждая мысль вызывает ту или иную реакцию в теле. Эти реакции проходят мимо внимания, но тем не менее они обуславливают многие функции организма. Так постоянным раздражением легко довести себя до болезни печени, а беспокойствами, волнениями и страхами до нервного расстройства. Потому лечение всякого неуравновесия или болезни в организме надо начинать с установления равновесия мыслей, имея при этом в виду, что реакция мысли спокойствия успокаивает нервы, реакция мысли, утверждающей здоровье, оздоровляюще подействует и на весь организм. Мыслью болезни поддаваться нельзя ни при каких условиях. Крепость защищается до конца, до последней возможности, решительно и бесповоротно. Мыслью поддаться болезни значит открыть ворота крепости врагу и врага допустить внутрь. Многие болезни проистекают от мыслей. Когда болезнь, то есть неуравновесие, проникла внутрь, стремитесь восстановить равновесие в астральной и ментальной оболочках и физическое равновесие или здоровье придет как следствие упорядочения движений в астрале или ментале. Конечно, всякое неуравновесие прежде всего незаметно подбрасывается темной рукой. О ней не забудьте, с болезнью борясь. Sanamente in corpore sano. Здоровый дух в теле здоровом, латынь. Но и наоборот, ибо равновесие духа и телу здоровье дает.